Бунт. Страха он не испытывал. Душой владело двойственное чувство ожидания и неуверенности. Нет, он верил, что все делает правильно, и все же легкой занозой сидело в голове сомнение, посеянное реакцией попутчика. Тот что-то задумал, а выяснить, что именно, было недосуг. Его заметили, когда лось прошел полпути до ракеты. Раздался тонкий вскрик. Солдаты оцепления оглянулись, вскинули ружья и попятились, увидев великана с шапкой белых волос. «Ю-ю-ю!» — завыли в несколько голосов. «Сын неба вернулся!» — с ужасом закричал кто-то. Началась паника. Затрещали выстрелы. Две пули высекли искры у ног лося. Он поднял над головой руки, рявкнул громовым голосом по-марсиански. «Не стреляйте! Я хочу поговорить с Тускубом!» Марсиане замолчали. Замерла и толпа серых балахонов возле ракеты. «Не стреляйте!» — повторил тише лось. «Мне нужен Тускуб. Я никому не причиню вреда». Он вытащил из кобуры маузер. Цепь солдат дрогнула, попятилась, брякнул на камень. «Отведите меня к господину!» Выскочил вперед жердообразный марсианин со скельбантом на плече. «Хатхамир Тотуркуб!» «Отведите его к Тускубу», — понял лось. Оглянулся на высокого, не увидел. Попутчик ничем не выдал своего присутствия. Его окружили, повели гурьбой. Среди щуплых марсиан он действительно был великаном, но на две головы выше всех. Спустились в котлован, обошли ракету. «Что они делают?» — кивнул на рабочих лось. «Готовит большое жертвоприношение богу Хао», — важно, — пропищал офицер со скельбантом. Ближе чем на 3 метра он подходить к сыну неба опасался. «Кого же вы собираетесь принести в жертву?» «Предателя Хусана и весь его род». «Да?» — кивнул лось, вспоминая слова великого. «Жертв будет много, если вы запустите ракету». Их провожали тускло голодными взглядами. Ни у одного из рабочих не мелькнуло в глазах искра интереса, только страх и меланхолия, унылые изможденные физиономии, черные провалы ртов, острые носы, безучастные глаза. Эти люди давно умерли, хотя еще двигались. В душе шевельнулось сострадание, и тотчас же сердце забилось учащенно, сперло дыхание. А Элита, неужели он увидит ее сейчас? Свернули в тоннель, но далеко не пошли. Серебряная дверца в стене, 4 солдат, машина для метания электрических молний. «А это Сухамацыгалу!» — визгливо скомандовал офицер охраны. Солдаты отступили. Дверца отворилась. Офицер вошел первым, оглянулся, махнул рукой. Солдаты наставили ружья. Лось шагнул вперед, сдерживая нетерпение, не чувствуя ни жары, ни холода, не видя ничего, кроме лица Аэлиты. Больно стукнулся макушкой о низкую притолоку, очнулся. Короткий коридор, в толще камня, освещенный электрическим светильником, кабина из решетчатых балок с золотой пластиной пола. «Иди, сын неба!» Офицер отскочил в сторону. «Тебя встретят!» «Тускуб?» Почти незаметная заминка. «Тускуб». Лось вошел в клеть, кабина сразу пошла вверх. Поплыли мимо искристые стены колодца. Горизонтальный штрек — солдаты. Кристаллические стены, еще тоннель, пещера, тоннель. Лось насчитал 6 перекрестков, пока клеть не выбралась в большую пещеру, освещенную естественным светом через окна в потолке. Металлический помост, клеть остановился, лось шагнул на помост, огляделся быстро. Пещера казалась мрачно бездонной. Он заглянул вниз и на большой глубине увидел острый блестящий конус. «Ракета», — мелькнула догадка. Клеть доставила его в шахту, где стояла готовая к пуску ракета. Странно, что он не заметил наклона колодца, когда поднимался вверх. Хотя при малой силе тяжести все возможно. «Где же Тускуб?» Он оглянулся. Клеть исчезла, вернее ушла вниз, нырнула в боковой колодец. Его оставили одного. Неужели обманули? Что-то заскрежетало, словно цепи якоря в клюзе. Из боковых тоннелей, выходящих в пещеру, их было 4, выползли металлические помосты на салазках. На них стояли желтомундирные марсиане. Личная гвардия Тускуба. Один помост продвинулся дальше всех, до середины пещеры. На нем появились люди в черных плащах с капюшонами, один вышел вперед. Усы, борода, Тускуб. Сердце ёкнуло. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Лось перевел дыхание, язык стал толстым и шершавым, мешал говорить. Руки затряслись. «Здоровенькие булы», — сказал он почему-то по-украински, хрипло поправился. «Раталоцхатускуба». Лицо бывшего властителя Марса осталось неподвижным, лишь борода шевельнулась, когда он заговорил. «Что надо?» «Сыну неба под землей. Зачем он вернулся?» «Ты знаешь», — обрел уверенность лось, — «твоя дочь, моя жена перед Богом. Я вернулся за ней. Где Аэлита?» Тускуб ответил не сразу. Голос его напоминал ворчание одряхлевшего льва. «Она не жена сыну неба. Аэлита предназначена в жертву Богу Хао и будет ему отдана». Лось покачал головой. «Тебе мало тех миллионов подданных, которых ты уже принес в жертву? Ради чего? Ради власти? Или ты хочешь вообще уничтожить жизнь на Туме?» «Сын неба не понимает наших законов и тревог. Что ему Тума?» «Может быть, я и не понимаю, но верю глазам, которые видят только разруху и смерть. Но я действительно не хочу вмешиваться в ваши дела. Отдай мне Аэлиту, и я улечу обратно». Глаза Тускуба сверкнули. «Она не хочет тебя видеть. Сначала ты спроси ее. Она звала меня по радио. Я прилетел. Вызови ее сюда и спроси». «Ты напрасно вернулся», — покачал головой Тускуб. «Однажды мы уже убили тебя, но силы тьмы воскресили сына неба. Теперь такой ошибки мы не допустим. Ты будешь принесен в жертву вместе с моей дочерью, и тогда над Тумой засияет заря новой жизни». «Безумец», — усмехнулся лось, — «жертвы никогда не предвещали зарю новой жизни, но становились началом заката цивилизаций. Твоя бредовая мечта — убить всех, чтобы спасти кучку бездельников и себя самого, приведет к катастрофе. Одумайся, пока не поздно. Твой враг не Хусан, твой враг ты сам». Последняя фраза прозвучала как каламбур, даже на марсианском языке, но Тускуб не обратил на это внимания. «Я все сказал, сын неба. У меня есть чем встретить твоих соплеменников. Если они вздумают прилететь за тобой, я их не боюсь. Твоя судьба и судьба моей дочери решены». Он повернулся к лосю спиной. «Бросьте его в нижнюю пещеру к паукам». Помост со свитой Тускуба начал втягиваться в тоннель. Лось оглянулся на звук шагов. Сзади к нему приближались солдаты с ружьями наперевес. Тогда он прикинул расстояние, отделявшее его от помоста Тускуба, 20 метров не меньше, разбежался и прыгнул. Отчаяние придало ему сил. Он не долетел всего 0.5 метра, но все же сумел извернуться и уцепиться пальцами за край помоста. Больно стукнулся коленями о нижнюю ферму, подтянулся, вскочил. Марсиане в черных плащах в страхе попадали ниц, пряча головы. Из-за их спин выбежали солдаты охраны, поднимая оружие. Лось подхватил на руки ближайшего марсианина, загородился им. «Тускуб, вели им не стрелять!» Бывший владыка Марса, оглянувшийся в изумлении, быстро пришел в себя, взмахнул рукой. «Убейте его!» Сверкнули выстрелы. Пули попали в марсианина. Одна обожгла щеку. Лось зарычал, ощущая гнев и ярость, швырнул дергавшееся тело в солдат, сбив их с ног. В 3 прыжка достиг цепи и мгновенно расшвырял охрану в разные стороны, сбросил офицера в пропасть. 2-й офицер и его подчиненные в ужасе завыли, побросали оружие, разбежались. Лось уже торжествовал победу, собираясь догнать спешившего прочь Тускуба. Но в это время сверху на него упала сеть. Он запутался, свалился на платформу, втянувшуюся в тоннель. Марсиане тотчас же набросились на него гурьбой. На миг он пережил чувство дежавю. Это уже с ним было на Марсе, с ним и с Гусевым. Куча мала, десятки цепких ручонок, десятки ног, приклады ружей, кулаки. Какой бы силой ни обладали сыны неба, против толпы они выстоять не могли. Удар по голове помутил сознание. Напрягаясь до стона, лось встал, замолотил кулаками направо и налево, но под тяжестью тел опустился на колени. «Все пропало», — мелькнула мысль. «Зря я не послушался высокого. А Алита даже не узнает, что я прилетала за ней». И вдруг ураган ударов по голове и телу стих. Шатаясь, лось снова поднялся и сквозь кровавую пелену в глазах увидел некое струение воздуха, зеркально-стеклянные взблески, крутящийся вихрь, налетевший на марсиан. Не сразу сообразил, что это появился попутчик. Высокий легко разделался с солдатами, от каждого его движения они летели, как кегли со свернутыми шеями, и уже не вставали больше. За несколько мгновений он очистил от них помост и устье тоннеля, подошел к лосю, поднял его маузер, лицо у него было брезгливо-мрачное. «Говорил я вам, Мстислав Сергеевич, что он вас не поймет, а вы не верили. Хорошо, что я пошел следом. Тут у них еще пара лифтов обнаружилась. Ну как, идти сможете?» Голова гудела, грудь ломила, болели бока и руки. Но лось преодолел слабость и боль и выпрямился. «Смогу». Высокий покачал головой, достал из портфеля белый цилиндрик величиной с палец, распушил конец в большой ватный шар, протянул инженеру. «Вытрите кровь на щеке и заберите свой пистолет». Лось промокнул царапину, дернулся от боли, сцепил зубы. Боль быстро прошла. В нос ударил незнакомый возбуждающий запах. «Эта штука дезинфицирует и тонизирует», — пояснил наблюдавший за ним Высокий. «Идемте искать вашего Тускуба. Далеко уйти он не успеет. Он хочет принести в жертву Аэлиту. Это его проблемы. Мне надо найти ее. А это ваши проблемы. Впрочем, отыщем Тускуба. Он скажет, где содержится ваша принцесса. Мы здесь заблудимся». Высокий огляделся, заметил движение за фермой платформы, выдернул за воротник марсианина. Судя по аскельбанту, золотым нашивкам и бляхам на мундире, это был офицер. «Скажешь, где прячется Тускуб, будешь жить». Марсианин заскулил, зажмурился, слабо подергивая ручками. «Переведите ему, Мстислав Сергеевич». Лось перевел. Марсианин пролепетал. «Он в храме бога Хао». «Где это?» «Наверху, в кратере вулкана. А или ты с ним?» «Да, сын неба, веди». Марсианин мелко закивал. «Слушаюсь, сын неба, не убивай, сын неба. Я проведу сына неба по черному мосту. Так быстрей, сын неба». «Вперед!» — подтолкнул его Высокий. На противоположной стороне шахты, на помосте, с которого прыгал лось, появился отряд марсиан с машиной, метающей молнии. Сверкнуло, клубок яркого голубого огня сорвался со спирали, метнулся в стену шахты рядом с выходом тоннеля, где находились лось и Высокий. Грохнуло, полетели осколки, камни и струи дыма. «О, черт! Нет времени разбираться с ними, бежим!» Они припустили вслед за офицером Тускубовой гвардии, свернули в открытую серебряную дверь. И вовремя. Следующий электрический шар влетел в туннель, взорвался, добивая тех, кто был еще жив. Гвардейцы Тускуба, как и он сам, не жалели никого, ни чужих, ни своих. Марсианин, офицер, провел их к подъемнику, рявкнул на солдата-охранника. Тот бросил оружие, скорчился в углу, уткнул лицо в колени. Залезли в клеть. Механизм заработал, клеть поползла вверх. «Да, механики они хорошие», — сказал Высокий, посматривая на приближающийся светлый кружок колодца над головой. «Бестросовые лифты лекальные бегунки, вибродвижатели, электрические генераторы, сервомеханизмы, гироскопы и полное отсутствие гидродинамической и аэродинамической техники. Парадокс. Хотя, может быть, все как раз объяснимо, если принять за аксиому подстройку местных законов под какой-то единый параметр. Авось на эту речь спутника никак не отреагировал. Он отдыхал, думал об отце Аэлиты, не изменившем своим принципам. Они и самой, и сердце его ожесточилось. Его хотели убить ни за что, просто потому, что он любил Аэлиту. Так почему он должен кого-то жалеть? Пусть они страдают так же. Они захотят отпустить Аэлиту миром. Пусть умрут. «У вас лицо религиозного фанатика», — заметил Высокий. «О чем задумались?» Лось расслабился, отвернулся, сказал глухо. «Душно здесь». Высокий, понимающе усмехнулся. «Вы правы». Миновали несколько тоннелей, темных и освещенных. По освещенным бродили марсиане в сером, не обращая внимания на проплывающую мимо клеть с пассажирами. Солдаты попадались редко. Наконец, клеть достигла мрачного каменного склепа, освещенного тусклым светильником под потолком. Остановилась у металлической фермы без помоста. По-видимому, выход людей на этот уровень колодца предусмотрен не был. Проводник проворно на карачках перебежал по ферме в тоннель. За ним перебрались Лось и Высокий. «Куда теперь?» «Здесь расщелина. Горы треснули», — заторопился марсианин. «Надо идти по черному мосту. Шагай!» Приказ марсианин понял и без перевода. Засеменил вперед, оглядываясь, скаля зубы. Короткий тоннель провел их на край гигантского провала, в глубине которого стоял сизый туман. Изредка из тумана с рокотом вылетали дымные фонтаны. Рокот отражался от вертикальных стен гулким эхом. Стены уходили вверх на большую высоту и почти смыкались там, но дневного света, падающего вниз, хватало, чтобы ориентироваться в ущелье более или менее свободно. Через пропасть от металлической балки на краю тоннеля были переброшены два троса черного цвета, толщиной в руку человека. Это и был черный мост, обещанный проводником. Цирк. Прокомментировал открытие Высокий. Оглянулся. «Как вам этот мостик, Мстислав Сергеевич? Перейдете? Высоты не боитесь?» «Нет», — пробормотал Лось. Высокий посмотрел на проводника. Тот поежился, отступил назад. «Ты уверен, что этот мост проведет нас к Тускубу?» Лось перевел. «Хао Твохо, Химах Цитли, У Димацикл Ямихта». Что он сказал? «След бога Хао. Дальше. Нам придется идти вдвоем. Он не сможет. Еще как сможет. Он не достанет до верхнего троса. Я его понесу. Не хочется плутать по местным буйракарам. Иди сюда, урод, садись». Лось объяснил марсианину, что надо делать. Тот попятился с ужасом, переводя взгляд с землянина на пропасть и обратно. Залепетал что-то. «Садись, я сказал». Брезгливо скомандовал Высокий. Марсианин закатил было побелевшие глаза, но Высокий схватил его за шиворот и посадил себе на спину. «Держитесь. Идите первым, Мстислав Сергеевич. Я за вами». Лось глубоко вздохнул, мысленно перекрестился и на ватных ногах подошел к краю пропасти. Взялся за верхний трос.